По случаю 23-летия со дня кончины великого вождя Ким Ир Сена, мексиканский интернет-сайт «Друзья Кореи» поместил бессмертный классический труд высшего руководителя Ким Чен Ына. Великий Ким Ир Сен – вечный вождь нашей партии и народа. На сайте была также выставлена фотография великого Ким Ир Сена. Между тем, Африканский комитет дружбы и солидарности с корейским народом, штаб-квартира которого находится в Нигерии, недавно поместил на своем сайте полный текст бессмертного классического труда Ким Чен Ына. Навеки прославим великие сунгунские революционные идеи и заслуги товарища Ким Чен Ира.